Часть вторая. Глава первая. Шестинедельное странствие. Почтовая карета была заказана к 4 часам утра. Шелли всю ночь бодрствовал, стоя перед домом Годвинов. Наконец он увидел, что звезды и фонари побледнели, Мэри в дорожном костюме отворила дверь без шума. Джен Клермонт, которая в последнюю минуту решила поехать с сестрой, с хлопотливым видом тихо говорила о багаже. Длинное путешествие в карете очень утомило Мэри, но Шелли не осмеливался остановиться, так как боялся погони Годвина. Наконец, около 4 часов вечера они приехали в Дувр. Там, после затруднительных переговоров с таможенными чиновниками и моряками, они нашли маленькое судно, на котором соглашались перевести их в Кале. Вечер был прекрасный. Белые береговые скалы медленно исчезали из виду. Беглецы увидели себя вне опасности, но Мэри заболела и всю ночь провела лежа на коленях у Шелли, который и сам был истощен от усталости. Луна медленно закатилась за горизонт. Потом в совершенной темноте разразилась гроза, и молнии быстрыми ударами поражали черное и вздувшееся море. Наконец гроза удалилась, ветер ослабел, и широкий шар солнца поднялся над Францией. На улицах Кале веселое оживление порта, чужой язык, живописные костюмы рыбаков и женщин стряхнули с Мэри ее оцепенение. Они провели день в гостинице, потому что надо было ждать багажа, который должен был прибыть с почтовым судном. Вместе с багажом почта привезла миссис Годвин и ее зеленые очки. Толстая дама надеялась убедить, по крайней мере, Джен возвратиться на Скиннер-стрит, но красноречие Шелли победило, и миссис Годвин поехала назад одна. В 6 часов вечера путешественники покинули Кале и поехали в Булонь в кабриолете, запряженном тройкой лошадей. Они намеревались отправиться в Швейцарию, но, доехав до Парижа, увидели, что кошелек их пуст. Они имели письмо к одному французу, Тавернье, который должен был доставить им деньги. Они его пригласили на брекфаст в гостиницу. Он им показался совершенным идиотом, потому что с трудом понимал крайнюю необходимость путешествия двух молоденьких девушек с высоким и экзальтированным молодым человеком. Шелли должен был заложить часы и цепочку, он получил за них 8 наполеондоров. На этом можно было прожить 15 дней, и со спокойным духом они принялись осматривать бульвары, Лувр, Нотр-Дам. Но им это скоро надоело, и они предпочли оставаться в гостинице и перечитывать вместе сочинения Мэри Вулстонкрафт и поэмы Байрона. По истечении недели Тавернье, в сущности славный малый, согласился дать им взаймы 1200 франков. На эти деньги нельзя было ехать в дилижансе, и они решили отправиться пешком, а для Мэри купили осла. Шелли пошел на скотный рынок и вернулся в гостиницу с крошечным осликом. На следующий день утром фиакр повез его, его жену и свояченицу к Шарантонской заставе. Ослик бежал позади кареты. В 1814 году дороги во Франции были небезопасны. Армии только что были распущены. Шайки солдат-мародеров грабили проезжающих. Люди, работавшие на полях, с удивлением смотрели на этот караван, состоявший из 2 хорошеньких девушек в черных шелковых платьях, юноши с вьющимися волосами и до смешного крошечного ослика. Сделав несколько километров, ослик так устал, что не мог двигаться дальше. До ближайшей остановки Шелли и Джен несли его на руках. В деревне, где переночевали, они продали его крестьянину и заменили его мулом. Вся эта местность была опустошена войной. Деревни наполовину разрушены, дома часто без крыш, с балками, почерневшими от пожаров. Когда на какой-нибудь ферме они просили молока, то фермер проклинал казаков, которые увели его коров. В жалких гостиницах постели были такие грязные, что Мэри и Джен не имели храбрости лечь в них. Громадные крысы шмыгали в темноте. Они стали проводить ночи на фермах, сидя на кухне. От огромного пылающего очага стояла духота, плач детей, треск старого дерева сливался со смутными грезами полусна. Мэри с тоской спрашивала себя, не слишком ли большое горе причинила она отцу своим бегством. Шелли думал о судьбе Гарриет. Из Труа он написал ей длинное письмо, прося ее приехать к ним в Швейцарию. Она будет жить возле них и будет, по крайней мере, уверена, что найдет там бескорыстного друга. Он сообщал ей о здоровье Мэри, и эта откровенность казалась ему совершенно естественной и простой. Он не сомневался, что жена его не замедлит приехать. Может быть, свет осудит эту совместную жизнь как безнравственную. Ну, что значит мнение света? Недостойнее ли руководиться состраданием и любовью, чем предрассудками, лишенными разумного основания? Гарриет не ответила. Через Понтардье и Невшатель они добрались до озера Четырех Кантонов. Шелли хотел устроиться в Брюннене возле часовни Вильгельма Теля, защитника свободы, в единственном свободном здании, какое они нашли в окрестностях, в старом замке, пустынном и развалившемся. Они сняли две комнаты на 6 месяцев, купили кровати, стулья, шкафы, переносную печку. Местный священник и врач пришли с визитом к новым поселенцам. Шелли в тот же день начал новый роман «Убийцы». Словом, это было окончательное устройство. Но новая печка не тянула. Шелли своими неловкими руками тщетно старался помочь делу. В комнате было страшно холодно и дымно. Снаружи дождь хлестал в окна. Трое детей, покинувших родину, почувствовали себя совершенно одинокими. Они стали говорить об английских домах, комфортабельных и уютных, об английском чае горячем и душистом, об английском небе туманном и кротком, о людях в Англии холодных и благожелательных, которые говорили на их языке и умели произносить их имена, об английских ростовщиках, жадных, но услужливых. Шелли сосчитал общую кассу, у них осталось всего 28 фунтов. Во всех трех поднялось непобедимое желание, которое Шелли высказал, наконец, вслух — вернуться домой. Как только слово было произнесено, решение было принято, и они все повеселели. «Смешно подумать, — сказала Джен, — что мы, прожив только 2 дня, покидаем комнаты, нанятые на полгода, и меблированные за наш счет. Когда я смотрела на удалявшиеся скалы Дувра, то думала, что никогда больше их не увижу, и вот...» Это происходило в полночь. Утром следующего дня под проливным дождем они по озеру поехали в Люцерн. Кюре Брюннена был крайне удивлен, когда узнал об их отъезде. Из Люцерна водным путем они добрались до Базеля, затем до Кёльна. Погода стояла отличная, по вечерам под звездами лодочники распевали чувствительные немецкие песни, Шелли работал над убийцами, Мэри и Джен также начали по роману, и увенчанные развалинами холмы снабжали их 1000 прекрасных декораций для приключений романтических героев. Потом голландский дилижанс повез их через спокойный и уютный ландшафт каналов, мельниц, деревянных домов. Когда они прибыли в Роттердам, их кошелек совсем опустел. Какой-то капитан после долгих обсуждений согласился взять их к себе на борт. Море было такое же неспокойное, как в день их отъезда из Англии. В продолжении переезда Шелли спорил о негритянском вопросе с каким-то пассажиром, у которого были отсталые идеи. Мэри и Джен горячо его поддерживали. Они совершенно не знали, будет ли у них завтра на обед, Но они знали, что Перси гений и что человек доступен совершенству.